Открыв ключом маленькую боковую дверь, через которую она вчера незаметно улизнула, Маргарита сразу направилась в его комнату. Вальтер спал, накрывшись одеялом с головой. «Эй, Соня, вставай!» Тихонько растормошила она юношу. Из-под одеяла показался недовольный глаз. «Ты что тут делаешь? Я думал, ты вернулась в Мюнхен». «Ах, Вальтер, я так счастлива!» Девушка забралась к нему на кровать. «Что случилось?» Тот сразу заподозрил неладное. «Ничего особенного, просто я была в казино». «О боже, нет!» Он застонал и протер глаза. «Да!» Чмокнув его в щеку, весело засмеялась Марго. «Где ты взяла деньги?» «Не поверишь, но я случайно в комнате принцессы нашла кошелек». «Ты украла у нее деньги?» В ужасе вскричал окончательно проснувшийся Вальтер. «Как ты мог так подумать обо мне?» Возмутилась Марго. «В кошельке были фишки из баденского казино. И я поехала поиграть». «Ну и...» осторожно спросил брат. «И все проиграла. Как потом оказалось, 5000 марок. Вальтер побелел, как полотно. «У тебя такой радостный вид на почве помешательства? Или ты еще не все договорила?» «Фу, какой грубиян! Конечно, не все. Сначала я действительно хотела утопиться. Но тут...» Она выдержала паузу. «Ко мне подошел сын арабского шейха или султана. В общем, все равно. Ты не поверишь. За ним постоянно ходит слуга, как в кино. Он вернул мне все фишки. Вот они». Девушка достала из сумки голубой мешочек. Юноша вскочил с кровати, подбежал к двери и быстро выглянул в коридор. Убедившись, что за дверью никто не подслушивает, он вернулся и зловеще зашептал сестре на ухо: «Марго, ты соображаешь, что ты говоришь? Сначала ты украла 5000 у матери своего жениха. Затем ты проиграла их в казино, что, в общем, неудивительно, ибо никому в нашем роду еще не удалось выиграть и пфеннинга. Но и этого тебе показалось мало. В довершение всех бед наследная графиня фон Эдельберг берет деньги у араба. Я все правильно повторил? Или кое-что ускользнуло от моего внимания?» «Не думала, что ты расист», — надула губы девушка. «А я, признаться, не догадывался, что ты можешь вести себя как...» Он не решался произнести это слово при сестре. «Таким недостойным образом». Он посмотрел на часы. Стрелки показывали 7:30. «Если не ошибаюсь, казино закрывается в 2 часа ночи. А где ты была остальное время?» «Я должна перед тобой отчитываться?» Девушка поджала губы. «Мы были у него в номере». Вальтер закрыл глаза и застонал. «Скажи, что это неправда. Это просто злой сон». «Что здесь ужасного?» Кровь предков бросилась прелестной Марго в голову. «Почему мужчины могут позволить себе все, что угодно, а женщины должны завернуться в паранджу и сидеть дома, пока не явится повелитель?» «Уже начало 70-х. Оглянись вокруг». «Почему?» У брата от возмущения сорвался голос. «Ты спрашиваешь, почему?» «Да потому, что ни один мужчина не дошел бы до такого идиотизма. Накануне свадьбы с принцем крови шляться по злачным местам». Маргарита опешила. Брат никогда не позволял себе с ней так разговаривать. Она встала с кровати, щеки ее пылали, в глазах показались слезы. Ты не смеешь так разговаривать со мной, слышишь? Не смеешь.